Глава 30. Джейкобу Кенни очень сильно повезло, что его убили свои же товарищи адмиралы из 6-го флота, когда узнали подробности боя по ту сторону портала Бессарабия-Таврида, где менее часа назад вторая ударная дивизия русских на голову разбила и разбросала по ближнему космосу 21-ю дивизию Нейтана Джонса-старшего. А в это время этот самый Джейк Кенни, или, как его сейчас называли, храбрец Кенни, благополучно прыгнул через врата в безопасную Бессарабию под прикрытие основных сил флота, собранных здесь. Как бы Джейк ни старался подать информацию о сражении со своей стороны, стараясь преувеличить просчеты нового командующего Джонса и одновременно вывести себя из-под удара, ссылаясь на необходимость отступления собственного подразделения в сложившихся обстоятельствах, командиров дивизии 6-го флота было не провести. Тем более, что они тут же запросили видеозаписи приборов наблюдения с кораблей Кенни, чтобы убедиться, говорит ли он правду. Конечно, записи тут же показали, что бегство 8 вымпелов 30-й линейной во многом стало ключевым моментом сражения, приведшим к разгрому целой американской дивизии. Никто, безусловно, не снимал вины с самого Нейтана Джонса, но всегда легче найти козла отпущения, тем более из другого, в недавнем прошлом, недружественного 4-го вспомогательного флота. Однако бедолагу Кенни на время оставили в покое, потому как дивизия за дивизией американцы ринулись в Тавриду на расправу с русским адмиралом Беловым, этим наглецом, напавшим и разгромившим Джонса-старшего как мальчишку. Все подразделения сразу, конечно, прыгнуть не могли, пришлось вводить корабли в соседнюю провинцию по группам, отчего операция растянулась на долгие часы. К тому же Джейк Кенни, отчаянно спасаясь из сектора сражения, еще больше усугубил ситуацию, ведь своим прыжком через подпространство он, соответственно, разрядил аккумуляторные батареи врат перехода, и американцам пришлось ждать почти 45 минут, чтобы в Тавриду проникла первая группа поддержки 6-го флота. Эта авангардная группа еще застала русских, увидев на радарах корабли 2-й ударной, пытающиеся догнать и окончательно рассеять отступающие в разных направлениях вымпелы Нейтана Джонса. Но контратаковать командиры группы, вошедшие в Тавриду в таком малом количестве, не рискнули, благоразумно решив подождать следующие корабли поддержки. Бездействие авангарда, безучастно стоявшего и охранявшего портал врат, пока их аккумуляторы накапливали энергию для следующего прыжка, дало время Кондратью Витальевичу Белову собрать свое подразделение, прекратив преследование разбитой дивизии Джонса и благополучно раствориться в космосе до подхода основных сил 6-го флота. Когда первая дивизия, а ею стала 7-я линейная Аарона Догерти, полностью перешла в Тавриду и готова была ринуться в бой, эскадры Раски уже попросту не высвечивалась даже на радарах дальнего обнаружения. Белов, хорошенько проучив американцев, успел уйти от возмездия, в очередной раз щелкнув по носу зазнавшихся янки и доказав свой флотоводческий талант. Между тем все новые и новые дивизии прибывали в систему Таврида. В результате из 6-го флота спустя некоторое время непосредственно в Бессарабии у перехода не осталось ни одного корабля. Леонард Лавата, последним уходивший из провинции, чуть ли не приказным тоном указал контр-адмиралу Кенни оставаться у врат и охранять их. «Вообще-то моя миссия заключается в том, чтобы привести резервные танкеры с Интарием Грегори Парсону», — оправдывался Джейкоб. «И я не нанимался охранять ваш чертов переход». «Он такой же наш, как и твой», — огрызнулся на него Леонард. «И в свете того, что ты натворил, лучше тебе начать заглаживать вину. Хотя, думаю, от трибунала тебя это все равно не спасет». «Что, во всем вашем огромном флоте не осталось кораблей для контроля данного объекта?» — продолжал возмущаться Джейкоб, которому очень не понравился менторский тон своего собеседника. «Пусть по эту сторону портала останутся пострадавшие в предыдущих боях корабли. Стоя здесь и ремонтируясь, они одновременно будут являться охранным подразделением перехода». Все поврежденные вымпелы флота были предварительно отправлены назад к Тире-7, чтобы произвести восстановительные работы на ее орбитальных верфях, а не здесь кустарным способом. «Тогда останься у врат сам, а не упрашивай меня», — продолжал упираться Кенни, понимая, что благодаря этому может застрять здесь надолго, тем самым не выполнив прямое распоряжение своего командующего, которому, кстати, он клятвенно пообещал любой ценой и как можно скорее привести топливозаправщики. «Я же не дурак прохлаждаться в Бессарабии, когда все мои товарищи уже начинают захватывать и делить Тавриду», — ухмыльнулся Лавата. «Вот так всегда. Четвертый вспомогательный выполняет всю грязную работу, а 6-й ударный вступает в дело, когда враг уже почти сломлен», — — упрекнул Леонардо Джейк Кенни. «Враг так сломлен, что раскидал 21-ю, как котят, и до чертиков напугал тебя?» — зло рассмеялся вице-адмирал Лавата. «Не говори ерунды, дел в Тавриде еще по горло. Но не переживай, наши дивизии защитят ваш маленький беззащитный флот и выкинут Раски из системы за пару суток. Повторяю, для тебя будет лучше оставаться со своими вымпелами здесь и охранять переход». С этими словами Лавата в составе последней группы 6-го флота прыгнул в Тавриду, оставив Джейкоба с очень невеселыми мыслями о своем будущем. Контр-адмирал Кенни некоторое время бездействовал, обдумывая, как ему лучше поступить. И в самом деле оставлять переход, несмотря на то, что система Бессарабия полностью контролировалась американцами и османами, с военной точки зрения было нельзя. Мало ли появится какая-либо новая русская эскадра и, захватив врата, заблокирует целых 2 АСРовских флота в Тавриде. С другой стороны, приказ командующего Парсона тоже выполнять надо было, причем без промедления. Кенни посмотрел на инфоданные на тактической карте. Все резервные танкеры, шедшие в обозе, то есть за основными подразделениями флотов, сейчас находились у упомянутой выше нейтральной планеты системы Тиры-7, как раз вместе со сгруппировавшимися там же ремонтирующимися кораблями 6-го флота. 4 из 10 резервных топливозаправщиков, изначально приписанными 4-му вспомогательному, Джейкоб имел право распоряжаться. Однако интенданты кораблей резерва могли самовольничать, не отдав приказы, к примеру, обычным командорам, если Кенни пошлет кого-либо из своих офицеров к Тире. Джейк понимал, что должен лично прибыть к планете, тогда заполучить топливозаправщики будет куда легче, все-таки он как-никак контр-адмирал. Поэтому, немного поразмыслив, Джейкоб принял, как ему показалось, самое разумное решение. Основные силы его полудивизии остаются у перехода Бессарабия-Таврида. Здесь же остаются и 2 его линкора, флагманский «Алабама» и «Норфолк». Тем самым технически 30-я линейная продолжает охранять важный объект и никуда с намеченных координат не уходит. А в это же самое время контр-адмирал Кенни, перейдя на крейсер «Амаха» в сопровождении 2 эсминцев, быстро сбегает до Тиры, заберет 4 танкера и приведет их сюда. «Амаха» являлся скоростным крейсером, соответственно, время на выполнение поставленной задачи ему требовалось куда меньше, чем тому же «Алабаме». Что уж говорить о быстроходных эсминцах охранения «Амахи», те точно не могли замедлить движение. Кстати, выделив на операцию всего 1 крейсер и 2 эскадренных миноносца, контр-адмирал тем самым экономил топливо, которого в баках кораблей его дивизии оставалось не так много. Вот еще один плюс. Итак, Джейк в приподнятом расположении духа, довольный, как он ловко все разрулил, прибыл на крейсере «Амаха» и отправился на нем к Тирио-7. Первая часть запланированного путешествия прошла безукоризненно. Спустя 8 часов, прибыв к назначенной планете, Джейкоб Кенни обнаружил на ее орбите все 10 топливозаправщиков, большие десантные корабли корпуса морской космопехоты, а также почти дюжину боевых вымпелов 6-го флота, разбросанные по малым гражданским верфям и восстанавливавшие свои утраченные в боях характеристики. Оказавшись среди местных командоров и капитанов старшим по званию, Джейк с важным видом преспокойно забрал себе 4 танкера, до отказа забитых Энтарием, и без промедления повел их обратно, к только что покинутому переходу, чтобы после переправить в Тавриду и привезти уже, наконец, жизненно необходимое топливо командующему Парсону. «Адмирал, сэр, на радарах один из линкоров 6-го флота», — дежурный оператор вывел из задумчивости Джейкоба Кенни. «Идет быстро со стороны Тиры, точно вслед за нами». «Неужели интенданты все же решили не отдавать мне танкеры?» — пронеслась шальная догадка в голове американского адмирала. «Да еще и целый линейный корабль послали, видя, что у меня под рукой только крейсер. Ну нет, то, что мое, назад вы уже не получите». А вслух приказал. «Увеличить скорость. Пусть глотает пыль из-под копыт наших лошадок». Караван пошел быстрей, но приставучий линкор не только не отставал, но и неуклонно приближался. «Преследователь идет на 18 единицах», — сообщил дежурный. «Это очень быстро, сэр, нам от него не оторваться. Танкеры слишком громоздкие, чтобы развить подобную скорость». 18 единиц?» — не поверил Кенни. «Он что, форсаж включил?» «В том-то и дело, что по данным сканеров идет без форсажа», — удивленно пожал плечами офицер. «Чушь какая-то», — нахмурился американский адмирал, подходя к экрану. «Кто это в 6-м флоте такой быстрый?» «Трофейный линкор «Афина», — доложил оператор. «Ничего себе!» — присвистнул Джейк. «Умеют все-таки русские делать хорошие корабли». «Вызов с мостика Афины, сэр. Включай, сейчас я расскажу этому наглому капитану, кто сейчас управляет данным дредноутом, что такое субординация и что его засранца ждет, в случае, если он захочет отнять танкеры у адмирала 4-го флота», — с угрозой в голосе произнес Кенни. «Не пугайте званием, сэр», — весело улыбнулся я, слыша последнюю фразу американца. «Если мы ими меряемся, то у меня иммунитет. Контр-адмирал Васильков, Черноморский императорский флот», — представился я, опережая взгляд шокированного Кенни, опускающийся на мой нагрудный жетон, чтобы прочесть, кто находится перед ним на экране. «А если будем мериться кораблями, то тут вообще ваша карта бита. Стопорите двигатели и закройте, наконец, рот, а то муха залетит».